Эпилог. Со дня назначения меня послом в Акибалане прошел год. От меня никто ничего не требовал, словно про меня все забыли. Но все же я выполнила придуманные мною условия. Когда в Верданию пришла осень и наступили холода, мы отправились греться в Акибалан. Там я, как и заявляла, встретилась с Фирахой, вручила ей подарки, порадовалась за женщину, которой удалось победить в честном бою главу соседнего племени, и теперь Аджуго стал еще больше и сильнее. А также, удивив Фираху, мы еще раз подписали договор, оставив на нем свои кровавые отпечатки. Правда, теперь Скай действительно побывал на очень запоминающейся для него встрече. Еще мы проверили, как ведется добыча алмазов на бывшей земле племени Аджуго. Выяснив, что контролировать карьер, спустя месяц после моего подарка королю, отправили одного из младших сыновей опальной семьи. Мужчина был немногословен, на вид честен и неамбициозен, но время покажет, как долго он выдержит, находясь рядом с соблазном. Разработки велись на приличном расстоянии от виллы Фими, где проживали Анули, Эфе, Роберт и, наконец, скупивший себе красавицу-жену Идир. Поэтому, убедившись, что их никто не беспокоит, я повременила с покупкой земли поближе к Киртауну, потребовав в случае опасности перебираться в дом к Роберту и сразу же написать мне. Мы также навестили бургомистра Паттермора, привезли для него 5-литровый бочонок отличного верданского вина. И, конечно же, не забыли повидать мадам Лесу, доставив для нее подарки от нас, ее сестры мадам Мелвы и племянницы Адель. Теперь я уже не тревожилась за Анули и остальных, зная, что за ними присмотрят удивительно отзывчивые жители маленького городка. А еще свирепое племя Аджуго во главе с мудрой Фирахой. В Акибалане мы пробыли больше месяца, успев немного загореть, наесться свежих сладких фруктов и даже искупаться в океане. Но пора было возвращаться, и, загрузив судно ящиками с маслами, мы отправились домой. «Мама, смотри, что мы сделали!» – прервал мои воспоминания сын, вбегая в кабинет, прижимая к себе большой скворечник. За ним следом весь в опилках вошел Скай. В его руках была огромная кормушка. «Как здорово у вас получилось! И почти никто не пострадал!» – с трудом скрывая улыбку, произнесла, обратив внимание на перевязанный палец Ская и поцарапанную тыльную сторону ладони сына. «Я впервые держу пилу и молоток», – тотчас возмутился мужчина, бросив на меня притворно-сердитый взгляд. «Когда я пекла печенье, я тоже делала это впервые», – парировала в ответ, с содроганием вспомнив, какое каменное оно получилось. «Но ты настоял, чтобы мы попробовали его испечь». И все равно оно было очень вкусным. Кормушка и скворечник получились прекрасные, спил ровный и дыр нет. «Нам Кип и Буру помогали», – нечаянно сдал Скай Даррен, не зная о нашей с ним договоренности раз в неделю заниматься вместе с сыном одним общим делом. «Вот как!» – вполголоса протянула, лихорадочно придумывая наказание для Ская, который сразу же догадался по моему предвкушающему виду, о чем я размышляю. «Дель, кажется, тебя Хлоя звала», – попытался отвлечь меня мужчина. Но, заметив на моем лице сияющую улыбку, притворно испуганно вздохнув, проговорил. «Поздно. Ладно, идем, Даррен. Приведем себя в порядок. Скоро ужин». «А ты научишь меня кидать нож?» «Нож?» – тут же отреагировала я. Но те, заговорщически переглянувшись, быстро ретировались. Проводив подозрительным взглядом любимых мужчин, я подумала, что не все у нас так плохо, и совместная жизнь вполне недурственно складывается. Да, из нас не получилась идеальная семья. Скай время от времени пропадал на пару, а то и больше недель, объясняя, что потребуется время, чтобы завершить и закрыть все его дела. Я тоже в последние 2 месяца много работала, порой возвращаясь в особняк только ближе к полуночи. Но, наконец, запустив первый в Вердании банный комплекс с аквапарком и проведя торжественное открытие, я почти 3 недели не покидала дом, с удовольствием играя с ребенком. Пообещав самой себе впредь уделять больше времени Даррену и семье, как можно чаще радовать сына совместными прогулками, играми и полезными творческими занятиями. И вот уже вторую неделю мы со Скаем почти справляемся с данными друг другу обещаниями. «Мадам Деле, все готово», — сообщил Лудо, степенно проходя в кабинет. «Мсье Кип выехал в порт и должен скоро вернуться». «Аманда и Натиша с ним отправились?» «Да, мадам. Прикажете подавать на стол?» «Еще рано. Думаю, когда приедут долгожданные гости, об ужине на какое-то время забудут», — с улыбкой проговорила, предвкушая скорую встречу и счастливый смех сына, когда он увидит своего друга Эфе. Анули, наконец, решилась и отправилась в далекое и первое для нее путешествие. Ее и Эфе вызвался сопровождать Роберт, а Эдира и его молодую супругу они оставили присматривать за виллой. Кто бы знал, как сложно оказалось терпеть и скрывать эту новость. Одно время Скай подозрительно на меня смотрел, но мне удалось все же выдержать эту невыносимую ношу, и с помощью Кипа, Лудо и Хлои за день до прибытия корабля организовать праздничный ужин и подготовить комнаты. И вот теперь осталось всего каких-то полчаса, а то и меньше, до их приезда, а я от волнения не нахожу себе места, поэтому и укрылась в кабинете, чтобы некоторые личности ничего не заподозрили. «Мадам, к особняку подъехала машина», — вернул меня на землю озадаченный голос Лудо, который с высоты своего роста увидел в окно паркующийся у ворот автомобиль. «Для Кипа же еще рано». «Да, мадам, кажется, это мадемуазель Кэтрин и мадам Адель», — невольно улыбнулся старик, которому по душе пришлись мои подруги, хотя от тотчас появляющегося вместе с ними шума он порой по-отечески морщился. «Надеюсь, ничего не случилось», — обеспокоенно пробормотала я, рывком поднимаясь с кресла и торопливо рванула в холл. «Дель, мы тут подумали, что давно не виделись, и решили к тебе нагрянуть без приглашения», — воскликнула Кэтрин, заметив меня, спускающуюся по лестнице. «Я говорила, что надо предупредить, но она меня не слушала», — заворчала Адель, с распростертыми объятиями устремившись ко мне навстречу. «Ты прекрасно выглядишь». «Вы такие молодцы, что приехали, и не надо предупреждать». «Вас всегда рады здесь видеть!» «Тетя Адель! Кэтрин!» — радостно воскликнул Даррен, сбегая с лестницы. «А вы надолго? Вы же останетесь на мой день рождения?» «Конечно!» — пообещала Кэтрин, вопросительно на меня посмотрев. «Через 2 дня у нас планируется в саду пикник. Будет много развлечений и подарков». «Такое мы точно не можем пропустить!» — подхватила Адель и, обняв Даррена, шутливо проговорила. «Куда ты растешь? Такой большой стал!» «Дамы, рад вас видеть!» — поприветствовал гостей Скай, неторопливо спускаясь с лестницы, с улыбкой мне попеняв. «Так вот, для кого ты распорядилась приготовить комнаты?» «Позже!» — успела одними губами шепнуть подругам, громко объявив. «Лудо, прикажи принести багаж мадам Адель и мадемуазель Кэтрин». «А мы распорядимся подать ужин!» — произнес Даррен и, подхватив Ская за руку, направился к двери, ведущей в половину слуг, на ходу ему что-то шепча. «Они подружились», — промолвила Адель, проводив нежным взглядом Даррена и Ская, едва слышно добавив. «Может, и мне пора подумать о малыше, пока еще не поздно». «Хм, ты знаешь мое мнение», — хмыкнула Кэтрин, не устающая повторять, что Адель нужен ребенок, но сама же пока не спешила с этим серьезным шагом. «Так, девочки, идемте, я вас провожу», — вновь не договорила я. В дверь, распахнутую Лудо, прошел увешанный чемоданами и счастливо улыбающийся Кип. За ним с корзинкой в руках прошла с умиротворенным и светящимся лицом Аманда. Видимо, подруга все же не утерпела и порадовала своего мужа новостью о скором пополнении их семьи. Натиша вела за руку немного застенчивого Эфе, а замыкала шествие Анули, помогающая закатить в дом кресло с Робертом. «Мам, ужин будет подан...» «Эфия!» — с удивленным криком рванул сын к своему другу. И на какое-то время в холле образовался маленький коллапс из слез, смеха и восторженных восклицаний. Уже после совместного ужина, прогулки по саду и торжественного водружения на деревья кормушки и скворечника, я, лежа в кровати в обнимку со Скаем, сквозь сон слушала ворчание любимого мужчины, что я не перестаю его удивлять, что он теряет хватку и не догадался о приезде гостей из Акибалана. Еще он говорил, что после того, что сотворила, я просто обязана согласиться выйти за него замуж, но к этому времени я уже была не в силах ему отказать. Постскриптум. «Праздник получился чудесный», — промолвила Адель, щурясь от удовольствия и лучиков солнечного света, которые пробрались в небольшую щель незадернутых штор. «Да, эти шарики в бассейне. Я подумываю устроить что-то подобное для моих клиенток. А что, в любом возрасте хочется подурачиться?» «Угу», — кивнула, все еще пребывая между сном и явью. «Сегодня мы с девочками встали раньше всех и, не сговариваясь, спустились в холл. Лудо, заметив наше ленивое шествование в малую гостиную, сжалился над нами и принес нам по большой кружке чая. И вот мы уже час, утопая в мягких креслах, потягивали уже чуть остывший и ароматный напиток, время от времени перебрасываясь ничего не значащими фразами. «Мадам Деле, свежая пресса!» «Оставь на столике, я позже прочту», — пробормотала, чуть приоткрыв глаза, только для того, чтобы не промахнуться и поставить ноги на пуфик. «А я посмотрю. Скоро открытие театрального сезона, а я неожиданно для себя увлеклась спектаклями», — хихикнула Кэтрин. Раздалось тихое шуршание бумаги, а следом сиплый выдох и потрясенный шепот подруги. «Сегодня ночью скоропостижно скончался Его Величество. Коронация Ее Величества Элеоноры Дарской состоится в полдень в соборе святого Игона». Конец.